имеет самые глубокие корни. Его последствия являются самыми очевидными, вопиющими и разрушительными. Другие уродливые формы и системы расизма и шовинизма, например, проявление шовинизма и дискриминации против американцев мексиканского происхождения, питаются из того же источника, который, подобно сточной канаве, разносит эту болезнь по всей нашей стране, говорил Гесхолл. Правящие круги Соединенных Штатов Америки в ответе за одно из самых крупных преступлений капитализма против человека во всемирной истории – насилие в отношении расовых и национальных меньшинств. Сначала о тех, кто встретил первых белых поселенцев в Новом Свете – американских индейцах. Вот как увидели суть проблемы в 1980 году наши современники, отнюдь непристрастные к Соединенным Штатам журналисты Западной Германии из журнала «Шпигель». Около 10 миллионов краснокожих обитали некогда в прериях и в долинах рек, в лесах северо-запада и в пустынях юго-запада страны. Сейчас в Соединенных Штатах Америки осталось всего около миллиона индейцев. Целый народ вымер от завезенных белыми людьми болезней, сопротивляться которым он не мог. Оспа и тиф унесли жизни целых племен. С остальными покончили посредством мошеннических манипуляций и жестоких военных законов, путем угона людей по официальному распоряжению властей и после почти полного истребления белыми буйволов с помощью убийственного голода. В своих резервациях они жили за счет подачек Вашингтона, постепенно опускались. Нет ни одного народа в мире, среди которого было бы так много алкоголиков, людей, охваченных депрессией, смирившихся со своей судьбой. Ни одно другое меньшинство не проигрывало так безнадежно борьбу с европейской индустриализацией и ранним американским империализмом. Что касается представителей черной расы, то они оказались на территории Америки вопреки своей воле. В истории мировой цивилизации до преступлений нацизма во Второй мировой войне нет ничего подобного этому насилию над огромными массами людей. С 1686 по 1786 год из Африки были насильно вывезены около 2 миллионов африканцев. Примерно 250 тысяч привезли в Северную Америку. Межплеменные войны, разжигаемые работорговцами, мятежи рабов, варварская транспортировка через океан. Все это вело к тому, что в живых оставался только один африканец из трех. Очень тяжелым был для них переход к новому климату, к новому укладу жизни вообще, тем более к условиям тяжелейшей эксплуатации. Почти половина выживших черных погибала в последующие несколько лет. Оставшиеся в живых поднимали бунты, бежали, решались на самоубийство, иногда целыми семьями. И было отчего. По мере дискриминации против черных, отмечает историк Вильямс в специальном исследовании «Союз белых и черных. Расовая борьба в Соединенных Штатах Америки», североамериканские колонии Англии намного превзошли колонии других стран Европы. Если в колониальных владениях Испании или Португалии у черных сохранялись какие-то остатки прав, то в английских колониях Северной Америки Их бесправие было фактически абсолютным.